Глава 6. Крепость появилась внезапно. Вот я смотрела на темные облака, которые начинало медленно снизу подсвечивать опускающееся солнце, и вдруг из клубящихся валов выступили шпили. Темные, резкие, они словно пронзили собой тучи, не давая тем двигаться вперед. От этого немного жуткого зрелища захотелось передернуть плечами, чтобы как-то избавиться от дрожи. Сомнений не было, что это гром Гриан, самая северная крепость Кесарии и единственный оплот некромантов. Карета, между тем, свернула по дороге, и замок скрылся за силуэтом горы. Но это тревожило сильнее. Казалось, пока я его не вижу, там происходит что-то ужасное, отчего кровь леденела в жилах. «О, мы почти дома», — встрепенулась задремавшая Хильват. «Чувствую этот родной запах». Я не чувствовала ничего, кроме желания сбежать подальше. Мне даже думать не хотелось, что за тайны могут прятаться в этом месте. «Это хорошо. Мои старые кости уже не терпят таких долгих прогулок», продолжала ворчать нянька. Я вдруг поняла, глядя на нее в отблесках предзакатного солнца, что женщина много-много старше, чем мне казалось раньше. «Сколько вам лет?» Вопрос сорвался с губ сам собой. Я вовсе не хотела его задавать. Из-под полуприкрытых век блеснуло изумрудным, отчего сердце зашлось в бешеном ритме. «Кто ж такое вспомнит, девочка?» Нянька еще не закончила фразу, как из-за уступа выплыла темная громадина. Мне казалось, что до нее еще не менее часа, но мы оказались у самых ворот. В воздухе блеснули цветные искры и разошлись в стороны, словно мы лопнули огромный мыльный пузырь. Опущенный деревянный мост застучал под лошадиными копытами с неимоверным скрежетом, от которого заболели зубы. Вверх потянулась кованая решетка, и мы оказались внутри небольшого темного двора. Свет солнца почти не проникал за высокие стены, что придавало и без того мрачному строению и вовсе удручающий вид. «О, милый дом!» — с неподдельной радостью выдохнула Хильват, когда карета остановилась. Снаружи доносились громкие голоса и недовольные, различимые даже отсюда, комментарии Эльяза. «Скрипят так, что слышно в столице. Совсем обязанности забросили». Дверь кареты распахнулась, и к нам заглянул огромный бородатый детина, рыжий настолько, что просто не верилось в существование таких волос. Его плечи с трудом поместились в проеме кареты. «Матушка, ты как? Не замучил ли тебя этот изверг?» Великан улыбнулся, протягивая лапищу в сторону Хильват, помогая той подняться. «Что ты, Рейв? Это было весело, но вряд ли я еще соглашусь покинуть крепость ради такого долгого путешествия». «И то верно. Без тебя тут все пошло прахом. О, а это кто? К тебе прибыла ученица? Так вроде и рано еще». Великан свел кустистые брови над переносицей, недобро глянув на меня. «Нет, что ты. Еще десяток лет вы от меня не избавитесь точно. И не надейся на то, что я вас брошу без присмотра. А это Корнелия, ведьма, у которой некоторые сложности. Будет гостьей в нашем доме». «О, вот как. Очень тебе рад». Мгновенно сменив гнев на милость, великан расплылся в широченной улыбке и, обняв Хильват, осторожно поставил ее на землю, вынув из кареты. «Надеюсь, тебе тут понравится. У нас очень забавный дом». «Забавный. Гром Гриан, забавный». В голове стучали эти слова, словно в пустом жбане из-под молока. Я могла ожидать любого определения этого места, но только не такого. «Корнелии тоже нужна помощь. Наверняка после дороги у нее все разболелось», — махнув рукой, словно королева на приеме, приказала Хильват, заставив меня скривиться. «Не нужно», — попыталась я отмахнуться, выпутываясь из пледа, но меня проигнорировали. «Как скажешь, матушка». Не дав мне опомниться, рыжий великан просто подхватил за талию, каким-то чудом найдя ее среди вороха тканей, и вытянул наружу. «Что это ты делаешь?» Громкий женский вопль отскочил от высоких стен замка, на мгновение оглушив. Кажется, в крик была подмешана значительная талика магии, впрочем, прошедшая по касательной. «Не кричи, Шоша!» – проворчал великан, не оборачиваясь. Скривившись и тряхнув головой, словно у него разболелись уши, Рейф медленно и осторожно поставил меня на ноги. Подхватив плед, от которого так и не успела избавиться, чтобы тот не упал в грязь, я пошатнулась, чувствуя, как по ногам волнами бегают мурашки. Хильват была права. После дороги мои конечности ощущались чужими. «Мне нужна моя трость», – тихо попросила Рейфа, пока тот никуда не успел деться. «Сейчас?» Великан улыбнулся, вновь повернувшись в сторону кареты. Мне показалось, что на его один шаг пришлось бы моих не менее 10, так далеко я стояла от нашего транспорта. «Я спросила, что это ты делаешь, Рейф Маркью?» От второго женского вопля у меня едва не подогнулись ноги, но тут скорее от неожиданности, чем от испуга или силы, вложенной в крик. «Не кричи, Шоша Донхин, я просто помогаю гостье Эльяза!» Спокойно, только тряхнув головой, произнес великан, подавая мне трость. Еще раз тепло улыбнувшись, Рейф, который оказался почти на две головы выше меня, отступил в сторону, поворачиваясь. Позади, уперев руки в бока, стояла маленькая плотная женщина со светлыми кудрями. Одетая в кожаные брюки и такую же куртку, она гневно взирала на рыжего великана и притопывала ногой. «Я все видела!» «Шошечка, я просто помогал гостье!» Мне показалось, что великан получает определенное удовольствие от происходящего, хотя не совсем понимала, что именно случилось. Эта маленькая женщина, что едва ли была по грудь Рейфу, кажется, что-то неверно поняла. Ясно было только одно – весь шум из-за меня. Только все же это было не мое дело. Я едва стояла на ногах, всем телом опираясь на трость и придерживая свободной рукой плед, что все время норовил сползти с плеч. И если кто-то хотел устраивать разборки, пусть, только бы меня отвели в комнату. Если я не вытяну спину в ближайшие минуты на чем-то горизонтальном, можно и не помышлять о том, чтобы встать утром. Давно мне не было так дурно, как в эту поездку к краю мира. «Гостья?» – меж тем бушевала блондинка, откинув кудряшки резким движением головы. «В Громгриан не бывает гостей. Здесь только некроманты, матушка Хильват и гарнизон. Никаких гостей! Никогда!» Светло-голубые глаза полыхнули зеленым, когда этого у Хильват, заставив меня поежиться. «Куда я попала?» «Успокойся, Шоша!» Нянька древней крови потянулась и погрозила блондинке пальцем. «Рейв сказал верно, у нас гостья. А у тебя, мне кажется, были другие дела. Вы вызвали Эльяза, а теперь стоите здесь и припираетесь, вместо того, чтобы разобрать короба с новыми комплектами. Их было не так и просто привезти сюда из Семеша». «Но, матушка, как так, гостья?» «Со временем узнаешь». Из-за кареты вышел Эльяз. Вот кого, кажется, дорога вовсе не утомила. Меня резко обуял приступ злости напополам с завистью. Словно бы в ответ, бок тут же прострелила болью, а нога просто отключилась. Если бы не трость, неприглядно валяться бы мне на плитах двора. Давно такого не было. Кинув на меня быстрый взгляд, Эльяз как-то печально покачал головой, словно бы прочитал мои мысли. «Идите пока займитесь новыми комплектами, вместо того, чтобы спорить. О гостье я позабочусь сам». «Я вполне справлюсь», – стараясь выпрямиться, огрызнулась в ответ. «Мне хватило прошлого нашего общения с этим человеком». «Да, я так и подумал». Некромант только фыркнул, подходя ближе. И неожиданно, усмехнувшись, добавил, вновь угадав. «Только не вздумайте огреть меня своей палкой, иначе я ее просто переломлю пополам. А без нее вы не сможете нормально гулять по территории крепости». Мне хотелось кусаться. Весьма неожиданное, но оправданное желание. В голове даже мелькнула шальная мысль, что, может, среди моих предков были колдуны, способные превращаться в зверей. Но я только фыркнула. Это все сказки. «Если позволите мне взять вас на руки, дело пойдет быстрее», с напускным безразличием произнес Эльяз, все так же удерживая меня за талию и практически таща по ступеням. Ноги слушались прескверно. «Я вполне могу справиться сама, если дела требуют вашего присутствия в ином месте». «Не сомневаюсь». Некромант попытался произнести это спокойно и отстраненно, но вышло так себе. «Мы оба знали, что без посторонней помощи мне сейчас не пройти и пары ступеней, да и куда двигаться было непонятно». Крепость даже на первый взгляд представляла собой какой-то вертикальный лабиринт. Странная лестница, сперва идущая по спирали, затем внезапно уходившая в сторону, словно сама крепость, изгибалась. Маленькая неожиданная дверь в стене, которая не могла вести никуда. Половинчатый этаж, внезапно открывшийся аркой между двух нормальных пролетов, да такой темный и странный, что меня слегка передернуло. Нет, в этом месте нужно очень осторожно выбирать, куда ступаешь. Уверена, здесь и ловушек столько, что можно запросто без ног остаться. «Кажется, вы нравитесь крепости». «Что?» Признаться, эта информация меня ужаснула. Почему-то представилось, что замок меня просто сжует в какой-то момент. Как лакомство, которое очень по вкусу. Как любое строение до основания, наполненное магией, гром Гриан имеет некоторые особенности. Сознания как такового у замка нет, но характер, скажем так, иногда проявляется. Может, мне все же вернуться в Семеш? Корнелия, здесь дело не только в моем желании. Мы вышли на какой-то этаж, больше других, похожий на привычные мне коридоры. Кажется, у Эльяза начался очередной приступ откровения и этичности. Само ваше присутствие в подобном состоянии нарушает равновесие сил. Не критично, но чем больше подобных мелких точек, тем сильнее дисбаланс. Я мог бы проигнорировать подобное. Но, как вы должны знать, равновесие Кесарии – моя прямая обязанность. Я не мог проигнорировать вас. А помимо того, вам стало скучно. Добавила в полголоса, но так, чтобы меня все же услышали. Не то чтобы, скорее любопытно. А когда выяснилось, что вы не знаете о собственной крови, мы остановились. Не по моей воле, но вариантов не оставалось. Пришлось повернуться и посмотреть на Эльяза, так как игнорировать его взгляд не получалось. Отступивший колдун смотрел пристально и серьезно. «Что?» Не выдержав затянувшегося молчания, несколько резко спросила, передернув плечами. «Скорее всего, я могу вам помочь». «С моей кровью? Уж поверьте, меня это мало интересует. Я бы и вовсе хотела продолжать жить в неведении, что в моих жилах есть этот странный и нежеланный компонент». «И с ней также, но речь не о крови, а о вашей травме. Скорее всего, моего мастерства хватит, чтобы вернуть потоки на место, и жилы, что были искорежены, тоже». Я фыркнула. Кто только не пытался меня лечить, и шаманы, и знахарки, что-то помогало, другое нет, но все ненадолго. Впрочем, изначально мне обещали, что я не буду ходить, так что результат все же был. А теперь некромант. Я вовсе не хотела, чтобы мне опять бередили старые раны. И так было слишком много боли для одной маленькой меня. Прекрасно. Пытаясь выглядеть безразличной, невпопад отозвалась я на обещание предложения Эльяза, отвернувшись от колдуна и глядя в коридор. «Куда нам?» Можно было высоко вздернуть нос и демонстративно двинуться вперед самой, но все же опасение провалиться под пол на какие-нибудь шипы было слишком велико, так что ничего помимо горделиво-высокомерной позы в моем арсенале не было. «Идемте». Тяжело вздохнув, словно разговаривал с упрямым ребенком, Ильяс вновь приобнял меня за талию и повел дальше. «Здесь жилые комнаты. Только Хельват живет ниже, рядом с кухней. Мы же получаемся прямо над ними. Зимой в замке довольно тепло». Словно не было всех этих пререканий и недопонимания. От несоответствия у меня все путалось в голове. Ильяс Нардера, черный оникс с севера, проводил для меня экскурсию по гром Гриан, недосягаемой крепости на краю мира. Можно было порадоваться собственной удаче или тому, что я, кажется, первый гость в этом месте, но получалось плохо. Куда с большим удовольствием я бы провела время за книгой в поместье барона. «Вы устали?» Это был не вопрос. Мне просто сообщили, словно я сама этого не знала. Даже мое желание возмутиться и протестовать куда-то подевались. «Свободных комнат немного, но у вас все же есть выбор». «Мне пойдет любая». Даже голос, кажется, осип. От боли в спине из глаз практически сыпались искры. Я вновь остановилась, почти повиснув на руке некроманта. «Это из-за того, что карета была неудобной?» Меня осторожно подхватили под руки, не давая сползти на пол. «Нет, из-за того, что не было остановок. Слишком долго в одной позе. Вот теперь я была не против провалиться под пол, до того было неловко». Довольно трудно утверждать, что я совсем справляюсь сама, когда ноги перестают слушаться. «В следующий раз лучше говорите сами и сразу, а не тогда, когда будет поздно». Ильяс говорил почти шепотом, одной рукой придерживая меня, другой поглаживая по спине. «Нет причин себя так сильно мучить». «Но вы торопились?» «Я уже полчаса вожу вас по крепости. Две остановки в этом деле погоды бы не сделали для меня, в отличие от вас». На мгновение Ильяс замолчал, тяжело вздохнул и уже после этого спросил. «Если я вас подниму на руки, будет больно?» «Не хуже, чем сейчас. И у нас, кажется, нет выбора. Я сама могу только лечь на пол на ближайший час». «Тогда сделайте глубокий вдох, Корнелия». Я крепко зажмурилась и сжала зубы, когда меня осторожно подхватили на руки. Илья старался сделать это аккуратно, но все равно спину прострелило, а нога дернулась спазмом. И все же я смолчала. «Подумайте, Корнелия, это не дело терпеть подобные приступы. Разрешите мне помочь?» Я ничего не ответила, уткнувшись носом в его куртку, от которой пахло лошадьми, пылью и какими-то травами. Кажется, я задремала. Под пледом на мягкой кровати было уютно и вполне комфортно, так что ничего удивительного, что я все же провалилась в сон. Ильяс после того, как принес меня сюда и накрыл, сразу ушел, не сказав на прощание ни слова. А может, я просто не слышала? Теперь же, проснувшись и чувствуя себя значительно лучше, я могла осмотреться. Комната была небольшой, но вполне уютной. Большое кресло, стол у окна, узкий зев камина и полки шкафа за высокими дверцами. На окне висели плотные шторы, чего я не видела в Семеше, да и на полу, кажется, лежал какой-никакой ковер. Осторожно повернувшись, чувствуя, что спина все еще ноет, но уже не так сильно, я медленно потянулась. Кажется, с меня сняли ботинки, хотя этого я не запомнила. Не мог ведь это быть Ильяс. Я слышала, как он вышел в коридор. Ух, тихий звук вырвался из горла сам собой, когда я вскинула руки, потягиваясь на постели. Становилось легче, словно с этим звуком боль покидала тело. А потом я едва не заорала. Замерев, едва дыша, я смотрела в угол, где клубился сизый туман. Все бы ничего, я видала немало призраков, пока училась у Накилуон. Бывало, наставница отправляла нас в заповедный лес с ночевкой на сбор ягод только для того, чтобы мы не боялись духов. Но это было другое. В дальней части комнаты из клубов дыма вдруг вывалилась синюшная полупрозрачная рука. Затем, словно камни для детских игр, выкатились, жутко вращаясь, глаза. А потом шлепнулось что-то весьма похожее на большую лягушку. И тут уж я не выдержала. Страх пропал, настолько все это смотрелось нелепо, и мне уже было даже интересно, что придумает этот призрак дальше, но, кажется, вырвавшийся смех нарушил его планы. Я зажимала рот рукой, лежа на кровати, но все равно не могла сдержать хихиканье, особенно когда из туманного облака покатилась голова, опять с глазами, и глядели на меня они как-то весьма строго. «Простите, уважаемый», я кое-как справилась со смехом, хотя все еще продолжала улыбаться. «Но мне кажется, вы несколько ошиблись в подсчетах». Брови на бледном лице сошлись, рот распахнулся, и из него исторглось громкое «у-у-у», от которого, кажется, должно было замереть мое сердце, но стало только смешнее. Осторожно сев на постели, не делая резких движений, я внимательно посмотрела на раскиданные части тела на полу и внесла предположение. «Вот если бы сейчас у вас изо рта повалил рой мух или пчел, это было бы куда внушительнее, мне кажется». Рот призрака захлопнулся с громким стуком зубов. Теперь на меня смотрели с обидой. Видимо, поняв, что представление не удалось, рука поползла в сторону мглы, все еще клубящейся в углу. У головы же задрожали губы, вызывая во мне неожиданное чувство вины. «Ну, погодите же, что вы сразу так расстроились? Давайте придумаем что-то более соответствующее вашему статусу». Я сама не понимала, зачем оно мне, но обижать бесплотную сущность казалось вовсе недопустимым. Тем более из нас двоих действительно опасной была только я. Призрак такого порядка ничего не мог сделать ведьме, кроме как напугать. И то, видно, не слишком удачно. Мне досталось только тихое «пф», явно от разочаровавшегося в посмертии духа, и облако вместе со всеми конечностями просто растаяло. Но ощущение чужого присутствия все же сохранялось, так что, устроившись поудобнее, я стала ждать, что будет дальше. Прошло совсем немного времени, как раздался стук. Я бы предположила, что стучат в дверь, но в звуке все равно присутствовали глухие подвальные отзвуки, которые мне довольно просто было различить. Постаравшись согнать с лица улыбку, я чинно сложила руки на коленях поверх покрывала и произнесла: «Войдите». В подтверждение догадки в комнату, не открывая дверь, вплыл призрак. Весьма красивый с виду мужчина, лет 40, в старинном кафтане и со множеством знаков отличия на груди. «Надеюсь, вы отдохнули, госпожа Корнелия». Чинно и официально, словно мы на каком-то балу, склонил голову призрак. Мне показалось, что ему все еще немного неловко из-за первого впечатления. Конечно, испуганный визг был бы куда уместнее, чем советы по поводу того, как лучше пугать гостей. И все же это не отменяло учтивости. «Благодарю. Мне значительно лучше». Я попыталась поправить растрепавшиеся волосы, чтобы выглядеть не столь потрепанно рядом с таким представительным, пусть и неживым, мужчиной. «Ильяс отправил меня дожидаться вашего пробуждения и проводить к ужину, если вы достаточно хорошо себя чувствуете. Если же нет, вам могут принести еду сюда, или я могу позвать хозяина, он поможет спуститься». «Спасибо, в этом нет необходимости. Я могу спуститься сама, если вы покажете дорогу». «Непременно». Призрак поклонился, а я поискала глазами свои ботинки. «Надеюсь, вы представитесь?» Пока я разбиралась со шнуровкой, нужно было чем-то разбавить тишину. В ней чувствовалось напряжение. Кажется, мой провожатый все еще переживал из-за неудавшейся попытки. «Лорд Гриан, первый владелец этой крепости, к вашим услугам, был насильственно убит в этих стенах несколько столетий тому назад. Можете, как и все, звать меня Чест». «Очень приятно, Чест. Должна сказать, вы первый призрак со столь великолепными манерами, который мне встретился на жизненном пути. Приятное разнообразие. Вы не видели мою трость?» Пока я оглядывалась, учтивый дух весьма легко для столь бесплотной сущности принес мою потертую изогнутую палку, заставив в удивлении вскинуть брови. «Чест, да вы можете поднимать предметы!» Мне показалось, что высокие скулы призрачного лорда слегка потемнели, выдавая смущение. «Есть немного». «Не скромничайте, это делает вас, если не ошибаюсь, сущностью третьего порядка». Я задумчиво нахмурилась и медленно встала. Не все укладывалось в голове. «Но тогда я никак не могу понять, для чего столь неудачное представление, если у вас такие возможности». Призрак какое-то время молчал и даже не двигался под моим суровым взглядом, но, кажется, я сегодня была упрямее, а ему все же хотелось поделиться с кем-то своей бедой. «Видите ли, Корнелия, тут весьма и весьма редко появляются новые жители, а гостей не бывает вовсе, так что мне банально не на ком практиковаться. Эти некроманты не боятся призраков, как и отрубленных конечностей или чего-то подобного». «Хм». Я медленно вышла из комнаты и в сопровождении плывущего рядом призрака направилась в начало коридора. Отчего-то меня опечалила и взволновала судьба первого владельца крепости. «Но, милейший Чест, это означает только, что вы неверно пользуетесь своими возможностями. У вас такой огромный опыт посмертия. Разве вы не успели за это время приметить, кто и чего недолюбливает или боится в Гром Гриан?» «Конечно, я все это знаю. Но разве же можно сделать лягушек пугающими? Да и вообще, мне до сих пор непонятно, как Шоша, собирающая столь великолепных волка-медведей, может бояться лягушек». «О, поверьте мне, страх – это не то, что можно контролировать логикой. Это наши самые давние обиды или воспоминания, о которых мы сами уже можем не помнить. Может, госпожа Шоша в детстве лягушка прыгнула в постель, напугав, или же она боялась ходить в подвал, когда была мала, потому что там было темно, и прыгающая масса лягух вызывала в ней ассоциации с ожившим полом. Я к тому, милейший Чест, что вам просто немного недостает воображения». «Сложно придумать что-то новое, проведя все посмертие в одних и тех же стенах, да и в столь нетипичной компании». «Хм, тут вы правы». Медленно спускаясь по лестнице, я порадовалась, что кто-то предусмотрительный сделал здесь поручни. Немного подумав, сама не зная, зачем мне это нужно, я остановилась, внимательно посмотрев на призрака. «А знаете, Чест, я готова вам немного помочь. Не то чтобы была таким уж мастером в пугании, но воображение у меня неплохое, так что, если хотите, вы вполне можете на меня рассчитывать». Призрак обернулся, глядя с сомнением. «Вы предлагаете пугать вас? Добровольно?» «Ну, вы же сами видели, я не из боязливых, так что вполне способна дать адекватный совет. А дальше, кто знает, вдруг вы достигнете в этом определенного мастерства, и жизнь в Гром Гриан заиграет новыми красками». «Вы просто невероятная женщина», – в восхищении выдал призрак, глядя на меня сияющими глазами. Я только улыбнулась. Не то чтобы у меня были какие-то уж совсем жуткие претензии к местным обитателям, но выразить свое громкое «фи» очень хотелось. Да и призрака было немного жаль. Он так же, как и я, сейчас был лишен выбора, где находиться. Спускались мы недолго, свернув в какой-то маленький коридор. Моя прежняя мысль, что крепость – это вертикальный лабиринт, с каждым поворотом и каждой ступенькой все больше укреплялась. Найти выход самой казалось теперь вовсе невозможным. Но это было не самым странным. Стоило войти в большую столовую с арочным потолком, как у меня от удивления чуть не упала челюсть. За столом, который занимал почти всю комнату, сидело от силы человек 6, включая Эльяза и Хельват. А как же огромный гарнизон, который должен оберегать Кесарию? Как же несметное войско? По рассказам, которые шепотом передавались по всей империи, здесь не могло быть меньше нескольких тысяч воинов. И что же? Только 6 командиров? Ах да, старуха-нянька к ним явно не относилась. «А, госпожа Корнелия, мы рады, что вам лучше». Эльяс, прервав свой разговор, указал на свободное место рядом. «Надеюсь, вы по достоинству сумеете оценить нашу простую пищу, и вам понравится присутствие в Громгриан». «Не знаю, как по поводу второго, но относительно пищи я не слишком привередлива, и простые блюда мне более понятны, чем некоторые столичные изыски». Пробормотала я себе под нос, стараясь в голове все же решить задачу, куда подевались остальные командиры и почему большая часть стола свободна. Заняв место по правую руку от Ильяза, я оказалась напротив Хельват, с запозданием подумав, что ради меня кого-то сдвинули с привычного места. «Вас устраивает ваша комната? Или нам стоит поискать что-то иное?» Словно мы были на званом ужине, нарочито вежливо осведомился нынешний хозяин крепости. «Все хорошо, но хочу напомнить, что предпочла бы остаться в Семеше». «Да, да, я помню, не сомневайтесь». Подавая мне блюдо с гарниром, чуть улыбнулся Эльяс. Кажется, все происходящее его забавляло. «Раз комната подходит, я прикажу прислужникам доставить ваши вещи. Шоша, проследи, пожалуйста». Низкорослая блондинка, которую едва было видно из-за горки еды на тарелке, кивнула. «Все сделаем». «Только скажи, когда мы новыми комплектами займемся? Было бы хорошо, чтобы ты проверил сперва тот участок, ради которого тебя вызвали. У нас с Рейфом возникли разногласия по поводу этого места». «Ничего себе, разногласия! Ты меня чуть не прибила в качестве аргумента!» – проворчал рыжий великан, не глядя на соседку. «А нечего было на меня рычать!» – блондинка возмущенно подскочила, едва не падая на Рейфа. Сперва мне это показалось совсем недопустимым, но потом удалось рассмотреть, что мужчина едва сдерживает улыбку, пряча ее под бородой и явно от удовольствия щурит глаза. Да у них любовь, но все же какая-то странная. Словно оба опасаются идти дальше, застряв вот на таком раздражающе цепляющем уровне. Сомневаясь в правильности собственной догадки, я посмотрела на Хельват, вопросительно вскинув бровь. Старуха, явно достаточно проницательная, чтобы определить ход моих мыслей, кивнула, также стараясь сдержать улыбку. Какие странные у них тут нравы, однако. «Так разве я рычал?» Между тем, млея от удовольствия, как большой кот, проворковал Рейв, явно стараясь довести Шошу до крайней степени бешенства. Только на этот раз у Эльяза были свои планы. «Прекратите. Сейчас поужинаем и отправимся посмотреть, что там с границей. Может, госпожа Корнелия хочет посмотреть гарнизон крепости?» Мне показалось, что в тоне некроманта прозвучали весьма коварные нотки, но даже из-за не самого хорошего предчувствия я не была готова отказаться от предлагаемого зрелища. Вдруг больше не предложат, а побывать в Громгриан и не увидеть гарнизон – это верх глупости. «Конечно, с огромным удовольствием». Со всей возможной учтивостью я кивнула Эльязу, отправляя в рот очередной кусок отменной отбивной. «Отлично. Там как раз несколько комплектов починить нужно. Будет на что посмотреть», – фыркнула Шоша, так же быстро успокоившись, как и вспылила. А у меня от этих слов заскребло под ребрами. Я что-то упускала. Мы почти закончили ужинать, как свет в зале вдруг померк, и из самого темного дальнего угла послышалось глухое ворчание, постепенно перешедшее в кваканье. Я, как и все сидящие за столом, замерла, ожидая, что будет дальше. Освещение вернулось почти сразу, но вместе с ним на полкомнаты появилась огромная и весьма устрашающая жабья морда, почему-то с клыками и выпученными, почти вывалившимися глазами. Распахнув жуткого вида пасть, жаба молниеносно, не давая времени среагировать, бросилась в нашу сторону, мгновенно проглотив весь стол со всеми, кто за ним сидел, погрузив пространство в черный туман. Тут же раздался жуткий грохот, сверкнула, ударив в пол молния, и взметнулся порыв ветра, выдирая волосы из прически. С противоположной стороны стола слышалась ругань и какое-то тихое рычание. Я же, чувствуя себя невероятно счастливой, Впервые за несколько дней с удовольствием проглотила еще кусочек отбивной. Уж очень сочное было мясо. «Хватит!» – резкий окрик Ильяза мгновенно вернул зал в прежнее состояние, позволив разглядеть довольно комичную картину. Ровно никак не отреагировав на произошедшее, сидели только я, Хельват и сам хозяин крепости. Все остальные же явно собрались с кем-то сражаться. У Шоши, которую удерживал Райф, на пальцах сверкала самая натуральная шаровая молния. Другой парень, которого я не знала, держал в руке короткий, но сияющий кинжал, явно непростых свойств. Тот мальчишка, которого мы привезли с собой из Семеша, вовсе был готов забраться под стол. «Вы что, настолько расслабились, что не в состоянии определить собственного замкового призрака по ауре?» Мне показалось, что еще немного, и Ильяс просто порвет подчиненных на лоскуты, настолько он был зол. Какая досада! «Чест?» – тихо позвала я, делая вид, что сие меня вовсе не касается. «А что? Собственно говоря, это было правдой?» Дух появился по правую руку от меня, видно, все же немного опасаясь гнева Ильяза. В зале повисла гробовая тишина. Все ждали, что будет дальше. Должна сказать, что вышло довольно убедительно и весьма впечатляюще. «Скажите, а вы могли бы добавить вашей жабе слизи? Я знаю, что некоторые духи способны выделять особую плазму, а ваш уровень довольно высок. Поверьте, это бы прибавило внушительности». Я не успела договорить, прерванная смехом. Хохотала, вытирая слезы, нянька. Кажется, ни одной мне представление понравилось, но рады были определенно не все. «Ильяс, ты должен запретить подобное. Это вовсе не смешно». Шоша, сев на свое место, гневно схлопнула шаровую молнию в кулаке. Мы с призраком недовольно переглянулись. Если Ильяс выдаст прямой приказ, его будет почти невозможно обойти. Да и некромант достаточно силен, чтобы развеять дух Честа, чего тот явно не желал бы. Однако у некроманта было свое мнение на сей счет. «Мне кажется, что для всех будут, наоборот, полезны подобные встряски. Как показала эта ситуация, вы слишком расслабились». «Значит, ты не против?» С достоинством, но все же неким сомнением спросил призрак. «Я скорее за», поразив и меня, и, кажется, Честа до глубины души, произнес Ильяс. «Но так, чтобы все делалось с умом, не пугать болящих и тех, кто занят тонкой работой. Если будешь соблюдать элементарные правила, тренируйся на здоровье, или, в твоем случае, на радость». Некромант поднялся, не позволяя никому произнести и слово протеста, хотя мне показалось, что Шоша была готова взорваться. Вот только слово «щита» здесь имело неоспоримый вес, как оно и должно было быть. «Если вы закончили ужинать, Корнелия, мы можем с вами отправляться в гарнизон. Поверьте, это будет весьма занимательная экскурсия».